книга Раймонда Муди «Жизнь после жизни» с точки зрения христианина, автор Темников. В 1989-1992 годах по Украине и России широко распространялись вначале ротопринтные, а затем типографские издания книги американского профессора, доктора медицины Раймонда Муди «Жизнь после жизни. Исследование феномена выживания после физиологической смерти». В этой книге собраны многочисленные свидетельства людей, переживших клиническую смерть. Естественно, что вопросы жизни и смерти всегда глубоко волновали людей. Поэтому книга Муди вызвала большой интерес и явилась для многих, в том числе и меня, автора статьи, ободряющим откровением. Люди, пережившие клиническую смерть, как бы подтверждали то, о чем давно говорит Священное Писание, что после физиологической смерти индивидуальность человека не исчезает, и жизнь продолжается в духе. Муди описывает и анализирует большое число случаев клинических смертей, но каких-либо однозначных выводов не делает. Он достаточно осторожен, что производит приятное впечатление. Однако Муди проводит в описываемых случаях какие-то странные параллели с Библией, взглядами Платона, а также с книгой мертвых. Кроме того, он приводит альтернативные объяснения посмертного феномена, в том числе сверхъестественные и естественные, называя последние научными, связанными с фармакологией, физиологией и тому подобное. Я познакомился с книгой Муди в 1990 году, а приобрел свой «присмертный» в кавычках опыт в 1993 году во время серьезной операции на кишечнике. Мои переживания были аналогичны приведенным в книге, и я согласен с теми людьми, которые убеждены в их реальности. Но есть и существенные особенности, которые не могут не натолкнуть меня на мысль, что некая внешняя сила вторгается в ослабленное сознание человека и пытается навязать свое видение жизни и смерти. Начало моего предсмертного опыта напоминает случаи, описанные Муди. Через абсолютную черноту вылет из собственного тела к свету. Но на этом сходство и кончается. Я вылетел к стене бледно-розового огня, пламени, которая находилась слева от моего покинутого тела, а не в атмосферу всеобщего сияющего света. Следует заметить, что в книге Муди приведены в основном положительные примеры предсмертного опыта. Души умерших с радостью встречали какие-то существа из света, им было так хорошо. Но моя душа не встретила в потустороннем пространстве из света добрых существ, и никто не приветствовал ее с радостью. Она летела вдоль стены волнующего бледно-розового пламени, огня, а где-то в конце полета стала замечать, что между языками пламени прячутся какие-то безобразные свинячьи лица. При виде этих безобразных лиц мелькнула мысль: «Я, кажется, не туда попал». И сразу другая картина. Я наблюдаю за собой сверху, справа. Та же стена огня, распростертое тело на операционном столе. И слева у тела кубик с цифрой 30 сверху. И голос: «Шансов выжить у тебя почти нет. А вот при переходе за розовую стену налево будешь жить». Имя Иисуса Христа не называлось, но подразумевалось. Я понял, что если я откажусь от Него, то все будет в лучшем виде. Но на это предложение я сразу ответил: «Нет, нет, нет». И после третьего «нет» я почувствовал страшную боль. Оказывается, операция уже заканчивалась, и хирург накладывал швы. Трудно передать это состояние боли, от которой я спасался, повторяя слова, которые слышал от моей покойной матушки: «Христос терпел и нам велел». Я почти задыхался, стараясь как-то привлечь внимание врачей, но ни сказать, ни пошевелиться не мог. Вероятно, по движению моих век и дрожанию пальцев рук врачи поняли мое состояние и помогли мне. Но главное не в этом, а в том, что мои предсмертные испытания происходили до реанимации. Я хорошо запомнил боль при перевозке меня после операции по коридорам и в лифте. После полторы суток, проведенных в отделении реанимации, меня перевели в палату, где я окончательно пришел в себя. Первая моя мысль была о том, что я сейчас с Иисусом, а не о том, что я остался жив. От такой благостной мысли у меня на душе стало тепло. Анализируя происходящее, я пришел к следующим выводам. Во-первых, эти предсмертные испытания были реальными, хотя и происходили в каком-то ином измерении. Во-вторых, выбор – быть с Богом или отказаться от Него – предложил мне сам сатана. Иисус Христос не занимается подобной проверкой верности. Возможно, этих испытаний у меня и не было бы, если бы я, уже находясь на операционном столе, не дал бы обета: «Иисус Христос, Ты единственная моя надежда и спасение. Я полностью отдаю себя Тебе, и если все пройдет хорошо, оставшаяся жизнь принадлежит Тебе, и я проживу ее согласно Твоим заповедям». Сатане подобное обращение к Иисусу не понравилось, и он решил меня испытать. Но встает вопрос: если сатана хотел меня соблазнить, зачем он мне показал не только красивую картину, но и безобразные свинячьи лица? Конечно, сатане не хотелось показать своего безобразия, но Иисус Христос, чтобы я сделал правильный выбор, дал мне возможность увидеть, что же меня ждет за этой красивой и, казалось бы, безобидной стеной света, огня. Он не хотел моей погибели, и Он спас меня. До операции я не был христианином, хотя давно уже сознавал свою греховность и верил в Иисуса Христа. Но все это было на уровне разума, без тепла и страха Божьего в сердце. После операции и перенесенных предсмертных испытаний все изменилось. Живая вера пришла в мое сердце. Меня внимательно выслушали евангельские христиане города Мирного, Якутия, и находившиеся в городе миссионеры общества «Свет Евангелия». При них я покаялся, они меня назвали братом, и через 2 месяца после выхода из больницы я принял крещение. При сравнении моего предсмертного опыта с опытами из книги Муди, вывод может быть только один. И случаи, описанные Муди, тоже от сатаны. К этому выводу легко прийти, если посмотреть, что принесли людям их предсмертные опыты. По плодам их узнаете. Матфея 7:16. В книге Муди не приведено ни одного случая, чтобы люди после перенесенных испытаний возгорелись любовью к нашему Отцу Небесному и пошли бы каяться в своих грехах. И ясно почему. После таких опытов человек успокаивается, считая, что он может и без покаяния получить вечную жизнь. Поэтому этим людям уже не нужен личный Спаситель, им не нужен Иисус Христос. Муди отрицает, что предсмертные испытания направляются враждебными силами. Он пишет, что люди после испытаний становятся более добрыми, сострадательными к окружающим и уже не боятся смерти. А если бы это шло от сатаны, то люди после опытов пошли бы путем ненависти и разрушения. Но можно разрушать и без шума, не привлекая к себе особого внимания, что сатана и делает. Главная его цель – подорвать веру в нашего Творца и нанести вред Христу и его делу. Сатана хочет задушить любое желание людей трудиться на ниве Господней, стараясь столкнуть их с узкого пути правды. Вот он и обманывает людей, подбрасывая им мысли, что можно получить вечную жизнь, не заботясь о том, как ты живешь на земле. Но все это не согласуется с учением Иисуса Христа и Его Божественным Словом. «Наше спасение не от нас исходит, но от Бога, и сие не от вас» Ефесянам 2:8 и 9. Я, конечно, не против дальнейших исследований Муди, ведь надо знать нашего врага. Что еще он может придумать для совращения рода человеческого? Но к книге Муди и ей подобной надо подходить весьма критически и сразу же обращаться за советом к Иисусу Христу и Его Слову. Конечно, твердый в вере христианин не пойдет на поводу подобных сладеньких феноменов, его соблазнить трудно. Однако христианам со слабой верой и людям, ищущим Бога, эта книга несет явный вред. Я беседовал с неверующими людьми, которые читали книгу Муди. Она им понравилась. У них улучшилось настроение и появилась какая-то успокоенность. Но я не заметил каких-либо нравственных улучшений в их жизни. Как они жили, так и живут. Только стали более глухими к Слову Божьему. В заключение я хотел бы призвать христиан и вообще всех людей проявлять особую бдительность в наше тревожное время. Много еще может появиться различных книг с соблазнительными названиями, цель которых – опорочить Божий план спасения человечества во Христе. Да расточатся все враги Господа нашего, да воссияет солнце правды, утвердится крест Иисуса Христа на всей земле. число различных медитационных приемов, их распространение и интерес к ним никогда еще не достигали столь высокого уровня, как в наше время. В одной лишь Германии насчитывается 31 медитационный центр, 100 тысяч человек занимается йогой, 60 тысяч – трансцендентальной медитацией и 20 тысяч – ценом. И это лишь зарегистрированные участки. В католических регионах широко распространены медитационные приемы в форме экзерциций, от латинского «exercitium» – упражнений, и их вариации. Свои двери для медитации в собственном первоначальном значении открыли представители евангелических церквей. Проявляет растущий интерес к автогенной тренировке, гипнозу и акупунктуре и медицине. Верующие христиане в наше время все чаще сталкиваются с этими течениями, поэтому полезно распознать их ложную суть, чтобы при встрече с ними быть во всеоружии. Рассмотрим кратко самые распространенные формы восточной медитации. Йога. Есть различные виды йоги, но цель у всех одна – достижение полного господства над своим «я» в области тела, души и духа. На различных ступенях йоги в конце концов достигается возвышение своего «я» до высшего существа, в Индии – до бога Брахмы. Таким образом, йога является религией самоспасения. В западном мире йогу считают невинной серией гимнастических упражнений. В подборе позиций некоторых упражнений совершенно очевиден их сакральный, культовый характер. Люди, занимающиеся йогой, даже если это делается в приспособленной к Западе форме, предоставляют себя, пусть и неосознанно, чуждому духовному миру и силам, стоящим за ним. Трансцендентальная медитация. Под этим названием понимается упражнение, которое якобы должно привести к душевной уравновешенности, например, к глубокому внутреннему миру, к избавлению от эгоизма, к полной свободе. Медитирующий, упражняющийся, который должен сидеть тихо, ни о чем не думать и сконцентрировать свое внимание лишь на одном слове – мантре. И не подозревает, что такая позиция может привести к опасному, не поддающемуся контролю восприятию подсознанием темных сил, и что следствием этого нередко является психоз – душевный недуг. Упражняющийся не знает также, что он в трансцендентальной медитации служит индуистской религии, что вводная церемония является классическим хинду-ритуалом – цен. Занимаясь им, упражняющийся путем правильного положения тела и дыхания должен обрести покой, внутренне уйти от мира мыслей, чтобы погрузиться в основу собственной сущности. Таким образом, он якобы открывает глубины самого себя и встречается с абсолютным, божественным. Эти три медитационных приема имеют одно общее. Они обещают человеку самоспасение через медитацию. При медитации нельзя ни размышлять, ни рассуждать, ни созерцать, ни чувствовать сердцем. Она не допускает также молитвы или изучения Библии, что всегда происходит в полном сознании. Последнее, к сожалению, сегодня многими рассматривается как одна из форм медитации. Полное значение медитации становится ясным именно в сравнении с молитвой в вере. Если я в молитве уповаю на Бога, в вере прошу и получаю необходимое для духа, души и тела, то во время медитации я пытаюсь при помощи душевных сил создать из подсознания, из скрытой части души, самого себя, возвеличить свое собственное «я», освободить его от всяких пороков, устранить душевно-телесные помехи или даже достигнуть высокого религиозного переживания, вплоть до соединения своего «я» с Богом. Если в верном молитвенном состоянии Дух Святой дарует мне ясный разум для того, чтобы я, бодрствуя, мог противостать соблазнам и различать духи, то в медитации я через пассивное отрешение, созерцание предмета или же воздействие самой медитации достигаю изменения состояния транс, где в конце концов сам уже не владею собой. Захваченный воздействием предмета медитации, я подпадаю под его влияние. Во мне высвобождаются душевные силы, изменяющие меня. Я открыт для мира духов, который, наполняя и инспирируя меня, мной же управляет. Это может быть лишь духом того, кто однажды через медиум змея сумел разъединить человека с Богом при помощи неверующего разума, самопознания и самопомощи. В день, в который вы вкусите их, плоды дерева, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Бытие 3.5. Это дух сатаны, лжеца от начала, который полуправдой и до сего дня соблазняет людей, но скрывает правду о том, что люди с открытыми глазами не будут как боги. Им придется признать, что они наги, беспомощны и нуждаются в помощи Божьей, что они с грехопадением лишились естественности и гармонии, следствием чего явился страх. Бытие 3.10. Понятно, что этот дух, который стоит за каждой безбожной медитацией, человеку в какой-то форме обещает помощь, но никакой настоящей помощи не дает. Этот дух умалчивает о том, что медитация в собственном значении приносит человеку лишь несчастье. Обещанная помощь, прощающая на первый взгляд, наносит большой ущерб вере христиан. В той мере, в которой человек сам себе помогает медитацией, излишней становится Божья помощь, и вместе с ней искренняя молитва, идущая от беспомощности человека. Аутогенная тренировка. Аутогенная тренировка также относится к медитационным приемам. Как успокаивающее упражнение, она на начальной ступени кажется невинной и к тому же увлекательной, так как благодаря 6 основным упражнениям приводит к разрядке, то есть тело или его отдельные органы успокаиваются. Тот, кто думает, что это состояние покоя, которое действительно наступает, является лучшей предпосылкой к молитве и к чтению Библии, тот сильно ошибается. Ибо необходимые для последнего мысли и представления направлены не на Бога, а концентрируются полностью на теле, и причем так, что начинается вышеописанное медитационное погружение, то есть самогипноз. Верующий, который ищет успокоения и разрядки этим путем, а не через мир Божий, дарованный нам в Иисусе Христе, может подпасть под влияние чужого духа. Обольщенный успехом в упражнениях, он может податься искушению ежедневно 2-3 раза заниматься автогенной тренировкой и одновременно пропускать тихий час общения с Господом. Верующий в конце концов приходит к душепопечителю, так как он ослабевает в вере, становится равнодушным к молитве и к Слову Божьему. Христиане, которые считали, что практика аутогенной тренировки и жизнь в вере совместимы, понимали, когда они порывали с аутогенной тренировкой, как эти упражнения их ослепили, отвратили от следования за Господом и освящения. Теперь нам понятно, что возрожденному христианину нельзя даже начинать с аутогенной тренировкой, если он не хочет повредить душе своей. Кроме того, верующий в состоянии самогипноза подвержен искушению самостоятельного избавления от плохих привычек и черт характера. Такой опыт действительно имеется. Ослепленный успехом, верующий не замечает, как он все глубже втягивается в аутогенную тренировку. Особенно это опасно для способных медиумов. Они не в состоянии противостать искушению познать высшую ступень аутогенной тренировки. Это углубленное погружение в себя, в котором они через цветные и абстрактные видения наконец должны подводиться к вопросам неосознанного, например, какой будет моя смерть, что будет после нее, кто я, к ответам на них и с тем к формуле собственной личности. Вопросы эти напоминают нам спиритические сеансы, на которых сам медиум ставит вопросы. Верующий знает, что он на все вопросы о вечности найдет ответ только лишь в Слове Божьем. Оно приводит его с помощью Святого Духа к покаянию, самоосознанию и к познанию Христа. Отделившись через грехопадение от Бога, человек лишился защищенности и гармонии, следствием чего явился и является страх и принуждение. Страх за существование, страх перед будущим преследует человека. Его гнетут тяжесть вины, угрызения совести, беспорядочное греховное прошлое. И человек вынужден уступить требованиям своего «я», то есть его поведение, мышление, чувствование и стремление определяются в большей или меньшей степени честолюбием, сладострастием, алчностью. Выработанный под влиянием медитации характер личности выражается особенно ярко тогда, когда ее «я» ущемляется. Человек становится агрессивным. Злоба разряжается либо наружу, принося несчастье не только себе, но и окружающим, либо вовнутрь, в виде депрессии, действия саморазрушающие. К тому же может наступить скованность, подчас и вегетофункциональные нарушения. Аутогенная тренировка может привести лишь к временному улучшению функциональных нарушений, так как разрядка, достигаемая посредством аутогенной тренировки, действует лишь поверхностно и не может искоренить вышеописанные корни. Нарушения следует рассматривать в первую очередь в вышеописанной взаимосвязи, а затем только в связи с темпераментом или со слабостью органа. Кто ищет помощь в аутогенной тренировке, уходит от Бога. Но благодарению Богу, что человек в этой помощи не нуждается, потому что Бог может и хочет ему помочь гораздо действеннее и основательнее. Не следует ли нам в нашей ситуации с нашими проблемами и нуждами спросить себя, существует ли у нас вообще еще живая связь с Богом через Иисуса Христа, перед которым мы действительно можем сложить все наши заботы? Не угнетаем ли мы себя сомнениями, непрощенной виной и грехом вместо того, чтобы в Иисусе Христе принять спасение и праведность? Доверяем ли мы обетованиям Священного Писания? Разрядка или же скованность, кроме того, зависит и от того, как сам человек распоряжается своим свободным временем и от его поведения в рабочее время. Акупунктура. В заключении рассмотрим и акупунктуру как медитационный прием. Корни ее уходят в религию Древнего Китая, и основывается она на китайской философии даоизм. Китайские врачи признают, что у нее нет научной основы, то есть при применении иглы они руководствуются не строением тела, а таинственными невидимыми каналами, так называемыми меридианами, якобы распределенными под кожным покровом по всему телу и снабжающими все члены невидимой жизненной энергии. Воздействие иглы на пациента – это фактор психологический. Акупунктура, в принципе, тот же гипноз, только в восточном одеянии. Для лучшего понимания вспомним еще раз, что такое медитация. Это раздражение, предмет или понятие, с которыми мы медитируем, достигая при этом большое или меньшее изменение сознания. При аутогенной тренировке это раздражение возникает внутри в результате сосредотачивания нашего сознания на теле, установка на покой, тяжесть и тепло. При гипнозе раздражение идет извне, например, через голос гипнотизера. При акупунктуре действует игла. В последнее время она применяется в комбинации с инъекцией обезболивающего средства, как раздражение извне, которое соединяется с раздражением изнутри, а именно через установку сознания на исцеление или обезболивание тела. Поэтому акупунктура, как и гипноз, может снять вегетофункциональные нарушения или привести к обезболиванию. Однако она, как и гипноз, действует не на каждого. Человек, нуждающийся в помощи, особенно верующий человек, никогда и ни в какой форме не должен прибегать к акупунктуре. Как поступить верующему, практиковавшему медитацию? Именем Иисуса Христа он должен внутренне и внешне порвать с медитационной практикой. Ему следует склониться перед Богом и просить об очищении через кровь Иисуса Христа, так как она очищает от всякого греха. В заключение может возникнуть вопрос, почему различные формы медитации именно сегодня, примерно последние 10 лет, находят столь широкое применение? На это есть только один исчерпывающий ответ. Они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. 2 Фессалоникийцам 2, 10-11. Доктор А. Х. Д. Психотерапевт. В последнее время на страницах газет и журналов все чаще сообщается о резком увеличении в мире психических заболеваний. Особенно тревожит возрастающее число самоубийств среди молодежи и даже детей. Авторы сообщений объясняют это прежде всего стрессом. Чаще всего эти люди и не предполагали, что связаны с дьяволом, который пользуется самыми изощренными методами, чтобы погубить их. Страсть к развлечениям заставляет человека все испытать, не задумываясь над последствиями. Любопытство искушает его заглянуть в будущее, используя гадания, колдовство, белую и черную магию. Особенно опасен спиритизм, духоведение. Тот, кто этим занимается, хочет он того или нет, вступает в сделку с дьяволом. Будучи оккультно обремененными, эти люди испытывают изнуряющее беспокойство, страх, чувство безысходности, вспыльчивость, доводящую до преступления, впадают в депрессию, оканчивающуюся порой самоубийством. Сами себе они помочь не в состоянии, так как одержимы дьяволом. Только Иисус Христос освобождает находящихся в оковах сатаны от власти тьмы. Какова же сущность сатаны? Показательно, что в Библии нет ясного, систематизированного учения о сатане и о демонах. Нет также суждений о происхождении сатаны. И все же Священное Писание указывает на основные черты, свойственные темным силам, чтобы распознать реальную ситуацию падшего мира и противостоять искушению. В отдельных случаях, например, в молитве «Отче наш», неясно, говорится ли о лукавом, как о личности, или как о чем-то нейтральном. Однако общее библейское изложение однозначно показывает, что сатана и его демоны являются разумными существами, действующими по своей воле и решительно противодействующие Богу. Сатана и демоны относятся к согрешившим ангелам, в своем высокомерии возмутившимися против Бога. 2 Петра 2, 4, Иуда 6. Сила сатаны прежде всего в его притворстве и сознательном обмане. Апостол Павел указывает, что привлекательность и очарование лукавого достигается путем обмана, потому что сам сатана принимает вид ангела света. 2 Коринфянам 11:14. Он существует за счет хищения у Бога, то есть за счет дарованной ему притворении причастности к сиянию и силе Творца, которое он обращает против Бога. В начале книги Иова мы читаем, что сатана имеет доступ к небесной действительности Божьей. Иов, 1 глава с 6 по 12 стих, 2 глава с 1 по 7 стих. Из этой причастности к божественному миру произрастает искушающая сила сатаны, который, притворяясь, обманывает человека. В образе змея он совращает первых людей, обманом склонив их к неверию и непослушанию Богу, извращая волю Божью и дискредитируя Творца в глазах Его творения. Бытие 3. Поэтому Иисус Христос характеризует сатану как лжеца. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Иоанна 8:44. Причем ясно, что ложь свою убеждающую силу черпает из истины, коренящейся в ней, и обращает ее в нечто противоположное. Если в Новом Завете земное проявление сатаны обозначено как антихрист, то имеются в виду искушения последнего времени. Приставка «анти» в переводе с греческого означает как «против», так и «вместо». Сатана восстает против Бога, стремясь занять его место. Антихрист восстает против Христа, претендуя на его место. Сила греха и смерти. Возмущение против Бога характеризует сущность и динамику греха. Поэтому сатана не только лжец от начала, но он и согрешил с начала. 1 Иоанна 3:8. Дьявол, то есть обвинитель, стремящийся к хаосу, добивается разрыва между Творцом и творением. Бог и человек разделяются, и совершенно зависящий от Бога человек, теряя Творца, теряет и свою основу существования, как творение. Бог является первоосновой и первопричиной жизни, поэтому безбожие ведет к смерти. Разъединяя человека с Богом, делая его безбожным, сатана лишает человека жизни. Из указания на то, что сатана грешит с самого начала, что он лжет с самого начала, следует вывод: сатана – человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Иоанна 8:44. Происходящее в отношениях с Богом сначала как скрытый грех проявляется затем через смерть. Так как искушение в грехе исходит непосредственно из самого начала от сатаны, сила смерти характеризует его господство. У сатаны нет мандата на жизнь, нет творческой силы, зато в его власти разрушать и уничтожать жизнь. Грех неразрывно связан со смертью. Сатана подобен рыкающему льву, так как он угрожает смертью и неограниченно применяет это средство террора. Ведь он, имеющий державу смерти, Евреям 2:14. То, что смерть – первоначальная держава господства сатаны, явствует также из того факта, что Израилю запрещен всякий культ умерших, всякое оккультно-спиритическое заклинание мертвых. Исаия 8:19. Саулово заклинание умершего Самуила означает окончательный отход царя от Бога и одновременно конец его царствования. Первая книга Царств 28 с 3 по 25 стих. Тайная сила идолопоклонства. Для библейского понимания религии связь между грехом и сатаной имеет большое значение. Все заповеди базируются на неприкосновенности отношений с Богом, данной в первой заповеди. Богослужение, учение и практика языческих религий является идолопоклонством, в результате которого создается место для влияния демонических сил, направленных против истинного познания Бога и служения Ему. В борьбе пророков против идолопоклонства речь в конечном счете идет о противоборстве Бога и сатаны, что и придает этой борьбе радикальность и остроту. Решение Бога, проявленное на Кармеле через Илию, в очередной раз подтверждает эту духовную борьбу. Третья книга Царств, 18. Вся история завоевания Ханаана под предводительством Иисуса Навина, вплоть до переменчивых судеб израильских и иудейских династий, в духовном плане определяется борьбой против демонических влияний чуждых религий и культов. Примером тому является введение культа высот Иеровоамом. Вторая Паралипоменон 11 с 13 по 16. И апостол Павел также знает о присутствии демонов в ритуалах языческих культов. Внешние и материальные культовые обряды идолопоклонства сами по себе опасности не представляют, но являясь входными вратами демонических сил, они угрожают и совращают церковь. 1 Коринфянам 10 с 19 по 22. Полезно сравнить также спор апостола Павла с волхвом Елимой на Кипре. Деяния 13 с 8 по 12 с указаниями во 2 Коринфянам 6 глава 16 стих и Откровение 9, 20. Обвинитель народа Божьего. Бездонная лживость сатаны проявляется в том, как он обращается с грехом совращенного человека. Грех оборачивается обвинением против человека перед Богом. Дьявол – обвинитель народа Божьего. Вина перед Богом и людьми становится юридическим основанием, на котором сатана требует взыскания, претендуя на свое распоряжение человеком. Подтверждением вышесказанному является перепись Давидом народа Израиля. Сатана разжигает тщеславие и властолюбие царя. 1 Паралипоменон, 21 глава 2 стих. Совращая его к своевольной, самовластной переписи народа и вызывая тем самым на себя суд Божий. То же место, 7 стих. То, что сатана сначала выдает за законный интерес народа, в конце концов становится инструментом для уничтожения народа. И в прологе книги Иова сатана выступает как обвинитель самых необходимых интересов человека. Иова, 1 глава с 1 по 6 стих, 2 глава с 1 по 7 стих. Этот образ сатаны, обвинителя народа Божьего и Церкви Христа, проходит через все Священное Писание до Откровения Иоанна, где в осуждении сатаны и его демонов сказано: «Низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Откровение 12.10. Душепопечительская ориентация. О реальности сатаны Библия говорит не для удовлетворения любопытства и не ради острых ощущений. Гораздо важнее душепопечительская ориентация на утешение и наставление. Решающая помощь состоит в указании на Христа и его страдания. Он был безгрешен, но, как и мы, искушаем сатаной, поэтому он может поддержать всех искушаемых и сохранить от искушений. Евреям 4.15. Сатана потерял право на тех, которые приняли жертву Христа и получили его прощение. Откровение 12.10. Апостол Павел в Ефесянам 6, с 10 по 17 указывает на необходимость облечься духовным всеоружием, с помощью чего христиане, встретившись со сверхъестественными, сверхчеловеческими демоническими силами, могут противостать им. 1 Петра 5, 9, Иакова 4, 7. Требуемое наступательное противоборство сатане в вере принимает в зависимости от практической ситуации различные формы. Верующий не должен дать искусителю возможности для наступления. Так апостол Павел предостерегает от непримиримости в обращении друг с другом, чтобы нам не сделал ущерба сатана. 2 Коринфянам 2, 11. Подобное направление дает нам наставление не оставаться в гневе, чтобы не дать место дьяволу. Ефесянам 4, 26 и 27. Подумать стоит и о трезвом предостережении апостола Павла супругов от слишком большого сексуального воздержания, которое сатана может использовать для искушения. 1 Коринфянам 7, 5. Входными вратами демонических нашептываний и конфликтов является высокомерие. Об этом говорит апостол Павел в своих наставлениях по случаю назначения епископов. 1 Тимофея 3, 6. Самого себя он тоже не считает исключением. Как всякий, он подвержен искушению высокомерием на основании особых откровений и оказанной ему милости. Поэтому он пишет: «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». 2 Коринфянам 12, 7.